Глава пятая. Я решил инвестировать в свое будущее целых 2 рубля. Именно на них я купил себе бутербродов в буфете, чтобы дожить до ужина. А все потому, что я задумал пожертвовать обедом и посвятить весь день подготовке к экзамену. И задумку свою воплотил сполна. Учеба увлекла меня с головой. Мой реципиент не был дураком и неплохо учился, но его знаний явно не хватало для вуза уровня МАУТ. Хорошо, что мне предлагали сдавать общий экзамен, вопросы встречались по всем предметам. Поэтому на вопросы по точным наукам я могу ответить, пользуясь собственной памятью. Но знания о мироустройстве и истории моего нового мира приходилось подтягивать. Шутка ли? Миры вроде похожи, но совершенно разные. В своей прошлой жизни я получил блестящее образование и хорошо знал многие детали истории, поэтому сейчас с любопытством сравнивал истории обоих миров, выискивая схожести и различия. Больше всего меня, конечно, интересовала история России. Например, в нынешнем мире не было такой фигуры, как царь Петр Алексеевич. Так что не случилось резкой европеизации, и потому сохранились многие старые традиции. Например, сохранилось сословие бояре, это и есть высшая аристократия. Однако добавились и новые элементы, например, титулы барон и граф, высшие титулы для родов имперской аристократии. Но есть еще и аристократия княжеская. Сейчас в Российской империи 8 княжеств и 3 великих княжества. И, по сути, княжество – это государство в государстве. Огромные территории с огромной автономией. У князей и великих князей даже есть право вести собственную внешнюю политику и войны с иностранными правителями. Если, конечно, их действия не противоречат официальному внешнеполитическому курсу империи. Читая об этом, я решил, что хотелось бы стать князем. Лучше, конечно, великим князем, но это невозможно, ибо великими княжествами правят разные ветви рода Романовых, то есть члены огромного императорского рода. Да уж, а в моем мире в 2025 году в России был безимперский период после того, как Романовых свергли в 1917-м. Погрузившись в подготовку к экзаменам, я едва не прозевал ужин. Успел залететь в столовую на последних минутах, когда дежурные уже убирали со столов. Однако, набивая брюхо ленивыми глупцами, продолжал думать о своих карьерных перспективах. «Хочу быть князем. Для начала». Почему-то эта мысль мне кажется настолько естественной и правильной, что стоит выбрать ее реализацию своей целью на среднюю временную дистанцию. Правда, за последние 100 с лишним лет новых княжеств не появлялось. Да и давали княжества только могучим боярским родам за какие-то впечатляющие заслуги. Что ж, начинаем от самого нижнего сословия и плавно идем к высшему. Звучит как план. После ужина я решил проветрить голову и направился в сторону спортивных площадок. Уже знал, что там расположились мои боевые товарищи. Увидел их издали. Артем, Костя и Глеб занимались на брусьях. Маша и еще 3 парней сидели на ближайшей лавочке и смотрели на них. Девушка с улыбкой, парни с завистью. Мне потребовалось 2 секунды, чтобы идентифицировать эту троицу. Точно. Антон, Егор и Борис — наши раненые товарищи. Гляжу, за 2 суток им стало получше. Уже можно на улицу выходить. Стало быть, из 11 вернувшихся 2 одаренных здесь нет лишь Виталия, Миши и Федора, последнего из раненых. Любопытно. «Смотрите, Саня идет!» Первым меня заметил черноволосый худощавый Егор. Остальные тоже повернулись в мою сторону и радостно замахали. Ух ты ж, какая теплая атмосфера! «Здорово, народ!» — с улыбкой ответил я на приветствие. «Не устал от учебы?» — усмехнулась Маша. «Устал», — честно признался я. «А вы как? Готовы к церемонии?» «Атош», — за всех ответила девушка. «Я уже юбку нагладила». «А я вот не нагладил», — грустно произнес невысокий крепыш Глеб. Мы засмеялись над его шуткой. А когда смех сошел на нет, я вопросительно уставился на Егора, чувствуя, что он явно хочет мне что-то сказать. Заметив мой взгляд, парень невольно схватился за бок. Одежда не могли скрыть плотных бинтов, опоясывающих его тело. «Саня», — начал Егор, подняв на меня глаза, — «я уже благодарил ребят лично. Хочу и тебе сказать спасибо, если бы не ты, если бы не вы все». Его голос дрогнул, парень отвернулся и провел рукавом куртки по глазам. «Да чего ты, дружище?» Я хлопнул его по плечу. «Мы же одна команда. Какие тут благодарности?» «Без вас мы бы там и остались», — топнул ногой Борис, а затем вскинул голову и твердо произнес. «Клянусь, я никогда не забуду твоей помощи. И в следующий раз мы еще покажем этим проклятым землям, чего стоим». С вызовом выпалил Антон, сверкнув глазами. Я улыбнулся и молча кивнул. Молодцы парни, в отличие от некоторых в боевой обстановке, они, даже несмотря на ранение, смогли удержаться от лишних слов и четко выполняли приказы. Расслабились и дали волю эмоциям, только вернувшись домой. И это тоже правильно, если все держать в себе, можно и сломаться. «Знаете что, ребята?» — легко произнес я, обведя всех взглядом. «Этот поход в проклятые земли изменил наши с вами жизни и планы. Появились более крутые перспективы, которыми нужно обязательно воспользоваться. А на завтрашней церемонии мы покажем всем, что наши вторые дары стали полноценными, и перспектив станет еще больше». Ребята притихли и настороженно уставились на меня. «Ты думаешь, нам получилось развиться?» — напряженно спросил Глеб. «Уверен», — улыбнулся я. «Как и в том, что у нас не выйдет отпраздновать наш выпуск завтра вечером, как мы изначально планировали». «О, точно! Мы же твою праздничную вечеринку так и не организовали!» — выпалила Маша и покосилась на Артема. Он закатил глаза и покачал головой. Эти двое вместе мне планировали какой-то сюрприз сделать. Так-то я припомнил, что еще позавчера утром все весело поздравляли моего реципиента с 18-летием. Тогда дважды одаренные еще не знали, чем для них закончится тот день. «Забудь про это», — улыбнулся я. «Давайте лишь договоримся встретиться после того, как обустроимся в нашей новой жизни, через 2-3 недельки или около того». Ребята переглянулись и закивали, начав выдвигать предположения. Моя идея им пришлась по душе. Но нашей идиллии резко пришел конец, когда я приметил толпу, направляющуюся на спортивную площадку. «О, смотрите-ка, кто решил к нам присоединиться», — хмуро проговорил Костя, тоже заметив приближающуюся компанию. «Наших однокурсников из обычных магов и неодаренных, вместе с которыми шли Миша, Виталя и вчерашний Рыжий. Вид все это братья имело крайне воинственный». «Привет, парни! Маша!» — поздоровался с нами один из магов, смуглый, улыбчивый тип Марат. «Чего ему надо?» Память подсказывает, что на курсе он пользовался уважением, да и лычки сержанта на погонах говорят о том же. «Здорово, коли не шутишь!» — с улыбкой ответил я. «Какими судьбами?» «А что, нельзя просто подойти и пообщаться?» — хмыкнул он, подойдя еще ближе. В нос ударил терпкий сладковатый запах. «Ба, да эти дебилы решили начать праздновать выпускной заранее». «Не чужие друг другу люди, верно?» — процедил Виталя. Его кулаки непроизвольно сжались, а сам он гневно смотрел на меня. Однако стоило лишь нашим взглядом пересечься, схватился за щеку. Что, его настолько взбодрила моя оплеуха, которую я отвесил тогда по его шлему? «Верно», — легко ответил я. «Особенно с тобой, Виталя, и с Мишей. Вместе сражались, вместе кровь проливали». «Товарищи потеряли», — хриво ухмыляясь, продолжил за меня Марат и подошел ближе. «Я слышал, ты Колю на смерть там бросил, а?» «Я слышал, что на территории кадетского корпуса распитие спиртных напитков запрещено», — холодно ответил я, краем глаза отметив, что мои товарищи подобрались и были готовы в любой момент сорваться в бой. Даже Маша. «Больно умный ты для предателя», — скривился Марат, и глаза его налились яростью. «Он был мне как брат, гнида! Сержант пробил мне резкую двойку в голову!» От первого удара я уклонился, а второй отбил в сторону. Чуть пригнувшись, я стремительно пронесся вперед и врезал ему по печени. «А-а-а!» — застонал Марат. «Вали их, парни!» — закричал кто-то из них, и обе стороны сорвались в бой. Меня атаковал Виталя, целился прямо в голову, но я ударил на опережение, врезав ему в солнечное сплетение. Парень захрипел и начал распахивать рот, точно рыба, выброшенная на берег. «Машку не бейте!» — выкрикнул Миша. «Она моя!» Краем глаза я отметил, как он целенаправленно смещается к единственной девушке в нашей компании. Один из неодаренных попытался схватить ее за запястье, но Маша размашисто засветила тому ногой по яйцам. А вот Миша почти достал ее, однако же напоролся на пудовый кулак Артема и рухнул без чувств. Сам я к тому времени вырубил еще одного. «Тёма, работай с Машей!» Уклонившись от пьяного хука одного из кадетов, скомандовал я. Меня атаковали еще двое, но и они по мне не попали. Я отметил, что Бориса и Егора теснят, а Антоха и вовсе ушел в глухую оборону. Тяжело парням кулаками махать после ранений. «Костя, Глеб, присмотрите за ранеными! Держитесь вместе!» Врагов было в три раза больше, чем нас. Но на моей стороне колоссальный боевой опыт. Я всю жизнь оттачивал свое мастерство, в том числе и рукопашного боя, а против меня сейчас вышли пьяные мухи. Драться совсем не умеют. Хотя, похоже, в этом мире с техниками рукопашного боя большие проблемы. Быстрым ударом я вырубил очередного идиота и оказался один на один против рыжего. Парнишка попятился, побледнел, а затем развернулся и в ужасе дал дёру. Опять. Но сегодня даже быстрее, чем вчера. Меня уже снова атаковали и... «Прекратить!» Громоподобный вопль пронесся по всей территории кадетского корпуса. «Позорище! Вы что тут устроили?» К нам уже со всех ног летел полковник Шульгин собственной персоной. Ну а за ним, запыхавшись, еще трое преподавателей. С другой стороны бежали дежурные. Из-за дир на ногах осталось стоять лишь пятеро, и они сейчас затравленно озирались по сторонам. Полковник добежал до нас и изумленно уставился на стонущие тела под ногами. «Что здесь происходит?» — прогремел он. «Вы что, с ума сошли?» «Товарищ полковник», — начал я, но он не дал мне закончить. «Вы совсем охренели, а? Совсем страх потеряли?» Он дернул носом и побледнел. «Вы еще и на пиццу успели, суслики недобитые, а?» «Это они, товарищ полковник!» — быстро выпалила Маша, указав на зачинщиков. «Они все устроили. Мы просто тут общались и спортом занимались...» «Молчать!» — заревел Шульгин с новой силой. А затем вдруг повернулся ко мне. «Я тебя предупреждал, Егоров! Скажешь, не предупреждал!» «Не мы это начали», — спокойно ответил я. Шульгин побагровел так, что, казалось, кровь в его жилах вот-вот закипит. А затем он резко повернулся к старшине и холодно произнес. «Расквартируйте кадетов на гоупвахте! Этого!» — он указал на меня. «И я!» — на Машу. «В одиночке! Хер им, а не выпускная церемония! Месяц у меня будут толчки драить!» Зал в служебной квартире полковника Шульгина, что располагалось в общежитии для преподавателей и сотрудников кадетского корпуса, был погружен в полумрак. Мягкий свет настольной лампы отбрасывал теплые блики на нахмуренное лицо полковника. Петр Сергеевич раздраженно покачивал в руке коньячный бокал с янтарной жидкостью и морщился, время от времени бросая гневные взгляды на телефон. «Дебилы!» — выпалил он яростно. «Дегенераты! Это ж надо! Дембелями себя почувствовали! Совсем распоясались, а?» Он влил себе в глотку коньяк и вскочил с кожаного дивана. Закинув руки за спину, полковник принялся мерить шагами комнату, пытаясь успокоиться. «Этот Егоров!» — выпалил он, остановившись у завешенного шторами окна. «Герой, чтоб ему! Я ведь предупреждал его, чтобы перестал наглеть!» Он гневно выдохнул и резко обернулся. В дверях появилась обворожительная фигура медсестры Аллы Леонидовны, облаченная в тонкий шелковый халатик. В руках женщины была чашка ароматного чая, а в воздухе витал нежный запах ее любимого геля для душа с нотками лаванды. «Петр Сергеевич, дорогой!» — проворковала она, подходя ближе и нежно коснувшись его плеча. «Успокойтесь, пожалуйста, вы ведь уже во всем разобрались». «И что ж ты разобрался?» — спросил Шульгин, пожирая взглядом аппетитные формы своей любовницы. «Знаете, кто прав, а кто нет. По камерам видно, что большая группа подошла позже. Да и алкоголем пахнет только от них, а не от Егорова и его компашки». Медсестра стрельнула глазками и, грациозно усевшись на диван, прильнула пухлыми губами к чашке с таежным чаем, от которой тоже немного пахло коньяком. Петр Сергеевич налил в свой бокал еще коньяка и уселся рядом. Он не сводил взгляда со своей подруги. Поправив усы, мужчина пробасил: «Что вы хотите этим сказать, Алла Леонидовна?» Она хлопнула ресничками и ответила: «Мне было бы приятно, если бы справедливость восторжествовала, и наши герои обрели бы свободу. Отпустите их завтра утром, пусть готовятся к церемонии». «Вы полагаете, так будет лучше?» Напоказ задумался полковник и затем повернулся к ней, заметив, как блестят ее глаза, хитро осклабился. «Да, это в моих силах, но что мне за это будет?» «Все, что захотите», — томно произнесла Алла Леонидовна, изящным пальчиком немного задрав подол и без того короткого халатика. Шульгин хмыкнул, потянулся к телефону и быстро написал сообщение дежурному на гауптвахте. Получив ответ, он ухмыльнулся и снова повернулся к Алле Леонидовне. «Ваша просьба исполнена, моя дорогая. Теперь вам пора выполнить обещание». Больше не сдерживая себя, он накинулся на свою любовницу. В голове полковника в тот момент была лишь одна мысль. «Ты права, не могу я их держать и должен выпустить. Но не потому, что ты просишь, а потому, что одна влиятельная особа интересовалась, в котором часу завтра она сможет забрать Егорова после церемонии». Алла Леонидовна с жаром отвечала на ласку старого полковника и прерывисто дышала, правда, думала в тот момент женщина лишь об одном. «Вот видишь, Егоров, я с ним не только ради карьеры и подарков, но и ради благополучия нашего кадетского корпуса». Гауптвахта. Как же давно я в последний раз сидел в одиночной камере. Помню, по молодости лет в прошлой жизни доводилось. Ведь юные гардемарины — те еще затейники. Покутить, подраться, наведаться в училище к медичкам через окно — все это, увы, не всегда удавалось исполнить без последствий. Я сидел на старой одноместной кровати и улыбался, вспоминая молодость своей прошлой жизни. Я считаю, что мне крайне повезло. Очень здорово, что по какой-то непонятной причине Вселенная дала мне шанс вновь прожить жизнь, дала молодое тело и перспективы. Я верю, что дома перед смертью я смог остановить второе пришествие. А значит, мой долг императора выполнен, и мне нечем переживать. Остальное закончат люди. А я могу отдать всего себя новой жизни и новым свершениям. В дверном замке заскрежетал ключ. Я хмыкнул и легко вскочил с кровати. Я ничуть не сомневался, что полковник Шульгин выпустит нас до церемонии, и все его слова про месяц будете толчки драить, лишь выплеск эмоций. После нашего подвига к кадетскому корпусу приковано слишком много посторонних взглядов. Дважды одаренные — ценный ресурс. Шульгину уж точно не захочется отвечать на вопросы общественности, почему наши юные герои не явились со своими аттестатами. «Егоров, на выход!» — пробасил дежурный. Без происшествий я добрался до своей комнаты, привел себя в порядок и спустился на завтрак. Время как раз подходило. «Как спалось?» — весело спросил я у своих товарищей. Их тоже уже выпустили, и восьмером мы заняли отдельный столик. «Так себе!» — проворчала Маша. Вид у нее, как и у всех остальных, был помятый. «Придется больше времени потратить, чтобы рожу в порядок привести перед церемонией». Хлопнула она себя по щекам. «А мы с пацанами и так красивые!» — бойко ответил Егор. Ребята засмеялись, а Маша едва не испепелила его недовольным взглядом. После завтрака мы все разбрелись по комнатам, собирать вещи и готовиться к церемонии. Когда я закончил, у меня еще оставалось полчаса в запасе, так что я решил распаковать запас своего реципиента. Предыдущий Александр Егоров не тратил всю стипендию на буфеты и прогулки во время редких увольнительных, поэтому умудрился не только накопить почти 100 рублей, но и купить себе смартфон. Вот только не пользовался им, ибо в империи простолюдинам дозволено иметь лишь одну карту связи, и она ранее была установлена в учебный планшет. Но теперь планшет мне ни к чему, так что можно карточку переставить. Оставшееся время я изучал свою техническую новинку. Так, почему глобал до сих пор урезан? Ух ты, мне нужно сменить тариф, чтобы открылся доступ в полный глобал. А сделать это можно только после совершеннолетия. Насколько же значимая в этом мире бумажка, аттестат о полном среднем образовании? В дверь постучали, и я услышал громкий бас Артема. «Соня, ты готов? Пойдем вместе!» «Иду!» — отозвался я. Выпускная церемония проходила в просторном зале. Я видел, как улыбались выпускники, видел слезы на щеках особо впечатлительных женщин-преподавателей. Вокруг царила атмосфера радости с нотками грусти и ностальгии. А вот кого я не видел, так это наших вчерашних противников из неодаренных и обычных магов. Похоже, все-таки полностью закрыть глаза на выходку пьяных кадетов полковник не смог. Из тех, кто был с ними, Шульгин допустил на церемонию лишь дважды одаренных Михаила и Виталия. Эти двое сидели с краю на нашем ряду и затравленно поглядывали в нашу сторону. В один момент Михаил встретился взглядом с Артемом, сглотнул и вжался в мягкую спинку стула. Между этой парочкой и нашей восьмеркой, поджав губы, сидел Федор, четвертый из тех, кто получил ранение в проклятых землях. И, похоже, в отличие от Антона, Егора и Бориса, волна психологического отката выбила парня из колеи. В ближайшее время он точно не боец. Преподаватели и офицеры выступили с речью, а затем началась сама церемония выдачи аттестатов. Сперва были многочисленные неодаренные, потом обычные маги, и лишь в самом конце очередь дошла до нас. Нас всех одновременно пригласили на сцену. Когда мы выстроились, полковник велел вынести определитель дара. «Сегодня мы чествуем наших героев, тех, кто прошел через проклятые земли и, выполнив свой долг перед Родиной, вернулся. Тех, кто не только не дал монстрам проникнуть на большие земли, но и спас обычных людей, которым не посчастливилось оказаться внутри проклятых земель. Тех...» Полковник говорил еще что-то пафосное, но я уже не слушал. Мой взгляд был прикован к стеклянному шару, который лежал на подушечке из черного бархата. «Егоров!» — гаркнул полковник. «Шаг вперед!» Да, перед получением аттестата нам нужно было в последний раз во время обучения проверить второй дар. Почему публично, я не имел ни малейшего понятия. Возможно, причина в гостях из министерства, которые сейчас с напряженными лицами смотрели на сцену, а может быть и в чем-то другом. И почему-то начать решили именно с меня. Я так полюбился нашему полковнику за последние дни. Я решительно подошел к шару и, протянув руку, поднял его. Все в зале притихли и, затаив дыхание, уставились на гладкую зеркальную поверхность. С запозданием и меня самого обуяло легкое волнение. А вдруг шар выдаст окружающим то, что у меня есть персональный дар? Вдруг? В глубине шара замерцали неясные всполохи, и через секунду он засветился мягким, светло-зеленым светом. Я не смог сдержать улыбку. «Второй дар полностью раскрылся!» — воскликнул полковник, радуясь больше меня. «Аплодисменты, друзья! Поздравим дважды одаренного!» Зал зааплодировал. Я медленно положил шар обратно на постамент, и он перестал светиться. Все прошло гладко. У шара есть три индикации. Для одаренных, для дважды одаренных с неполноценным даром, и та, которую все увидели сейчас. Все прошло без сюрпризов. Здорово. Тем временем полковник объявил меня выпускником и велел адъютанту вручить мне аттестат о полном среднем образовании. Ко мне подошел молодой помощник Шульгина и с дружеской улыбкой протянул тонкую книжку синего цвета. Без задних мыслей я взял ее в руки. И именно в этот момент в голове будто бы взорвалась бомба, словно вспышка сверхновой ударила по моим мозгам. Мягкий женский голос зазвучал откуда-то из недр памяти, а размытые образы заплясали перед глазами. Красивая женщина говорила мне: «Сынок, ты станешь князем, только ты сможешь. Я верю, все, что нужно, ты найдешь в тайнике рода. Ты все поймешь, когда отыщешь тайник. Вот координаты». Цифры замелькали у меня перед глазами, словно выведенные огнем. Я с трудом удержался от того, чтобы не покачнуться и не выдать рукоплещущим зрителям свое недоумение от того, что в моей голове внезапно активировалась ментальная закладка.